Бабушка, с годами мы все больше и больше начинаем уважать последний и невозвратимый обряд смерти. Она все ближе к нам, и к ней мы относимся спокойнее и торжественнее. Острее и чувство последнего долга. Если совсем недавно видели мы в необходимости быть на похоронах или панихиде некоторую досадность, прерывающую запланированное течение наших дел, то теперь осознаем это как сопричастность нравственным устремлениям усопшей личности, ее жизненному подвигу. К 40 все меняется. Ты можешь не прийти на день рождения, но обязательно придешь на похороны. Ценность человеческой жизни с годами неизмеримо вырастает в наших глазах. О, как я корю себя сейчас, что не смог проститься со многими близкими мне людьми. Не нашел времени, чтобы съездить в Калугу на похороны тети Нюры и ее мужа Федора. Не слетал во Владивосток, чтобы проститься с бабушкой. Мне было тогда, наверное, лет 25. Я послал телеграмму, деньги на похороны, как говорится, исполнил свой долг. Совесть меня не мучила. Но вот с годами понял, что личность бабушки, с которой встречался я по существу только в детстве, занимает все большее место в моем духовном мире. Я понял, что существует диспропорция между тем, что она дала мне для жизни, и той малой, часто корыстной любовью и привязанностью, которую я ей за это отплатил. Я не был ее любимым внуком, а она неповторимой бабушкой, вроде Лермонтовской, Арсеньевой или няни Арины Родионовны. Но все же наступил в жизни момент, когда я побывал на ее могиле. Бабушка начала мне сниться. Слишком часто я о ней размышлял, вспоминал ее слова, походку, наши с ней разговоры. А тут как раз подвернулась командировка во Владивосток. В обычное время я бы постарался избежать этой поездки. Все-таки не шутка на самолете пересечь весь Советский Союз с запада на восток. Но я сказал себе, побываю на могиле бабушки. Ее похоронили высоко, на сопке. С изголовья ее могилы, лежащей в коммунальной тесноте кладбища, ограды, кресты, остроконечные обелиски, видно море, низкое, бесконечное, полное скрытой энергии жизни. Рядом с бабушкой лежат ее сыновья и внуки, дядя Коля, о котором я уже писал, ее братья и их сыновья. И все это или детонирующая сила войны, или трагическая случайность жизни. И они все не пережили бабушку. Она легла уже к ним последняя. Я подумал в тот момент, как тяжело ей было, наверное, умирать, имея такой итог жизни. Бабушка была человеком своеобразным. Она вышла замуж 15 лет и нарожала столько детей, что сама путалась в их возрасте. Некоторые, правда, не пережили младенчество. Я помню, моя мать и тетки, когда-то сумевшие в дебрях прожитых лет по паспортам несколько укоротить свой возраст, собираясь вместе, доказательно спорили не о записях дат в своих паспортах, а об истинно прожитых годах. Подсчеты шли приблизительно так. За Васькой родилась Нюрка, за Нюркой Тоська, за Тоськой покойник Ванечка, а потом уже Зинка и Верка. И оттягивая ближе к нашим дням дату своего рождения, кто-нибудь из спорящих вспоминал: а между Нюркой и Тоськой был еще Гришка. И бабушка согласно кивала. Правильно, за Нюркой был и Гришка. Пятидневным скончался. Я им не доходила. И еще была вторая Зинка. Правильно, была и вторая Зинка. Меня удивляла эта естественность бабушкиной жизни, принимавшая в себя и смерть, как диалектический поворот ее развития. Бог дал, Бог взял. С этой известной крестьянской формулировкой впервые познакомила меня именно бабушка, своей манерой думать, принимать судьбу. В этом смысле судьба самой бабушки Евдокии поучительна как пример стойкого характера, всегда жертвенно ровного и в моменты взлетов, и в моменты падения. С моей точки зрения, возможно перенесение замечания Пушкина. Она была нетороплива, ни холодна, ни говорлива, без взора наглого для всех, без притязания на успех, на почти неграмотную старуху. Они обе, дворянка Татьяна и ее крестьянская ровня, русские женщины, в их лучших и драгоценных качествах естественности красоты. Крестьянские семьи в далекие времена бабушкиной молодости связывались на всю жизнь. Так и бабушка всю жизнь прошла рядом с дедом, пока тот без вести не пропал в войну. Дед был до революции машинистом на железной дороге, принимал участие в революции, был членом ВЦИКа. так назывался раньше Верховный Совет, был председателем исполкома одного из сибирских краев, равного, как любили писать, Франции, Дании, Голландии, большого края. Дед, как человек, преданный революции, рос до своих постов, учился, общаясь со своими товарищами по революции и работе. Бабушка всегда была с детьми и только с детьми. Лишь единожды дед взял ее с собой в Кисловодск, в санаторий, как тогда говорили, на курорт. И всегда бабушка оставалась естественной, не изменяла ни своим принципам, ни привычке изъясняться. В ее характере уживались бескомпромиссность и вера в Бога, революция и штунда. Так девушка называл молитвенный дом баптистов, куда бабушка изредка ходила. В штунду ходил с бабушкой и я. На меня не произвело большого впечатления совместное пение песен религиозного содержания. В церкви было богаче и интереснее. Бабушку, наверное, наоборот, привлекала спокойность, необязательность этого храма, молитва про себя, скромность. Когда я впервые в Калуге попал в штунду, я подумал, что нахожусь на каком-то тайном сборище. В небольшой комнате с комодом, столом, подзором на кровати, на лавках, уставленных, как в кинотеатре, сидели люди и слушали докладчика, а потом все вместе пели песни. Это мне показалось похожим на революционный кружок начала века. По урокам истории эти кружки я представлял себе именно так. Бабушка была почти неграмотной, с трудом расписывала, считала немножко по слогам. Она, по возможности, меня подкармливала, затаивая для меня в карманах фартука то кусочек сала, то огрызок конфеты, то горсть черной смородины, а я ей читал вслух. Вскоре после того, как я оказался в Калуге, бабушка повела меня на базар, и там мы купили Библию. Книга была солидной, хорошо переплетенной, с красивым восьмиконечным крестом на твердой обложке. Книга мне очень понравилась. Я уже слышал такие слова, как Библия, Ветхий Завет, Новый Завет. Уже по разговорам и замечаниям взрослых знал, что в ней много мудрости, но не предполагал, что мудрость эта в каких-то притчах вроде сказок Гауфа. В первый же день после покупки я с ученым видом сел на завалинке, на солнышке и принялся читать. По привычке к целостности восприятия я начал книгу сначала. И тут же утонул в именах, которые я не мог запомнить. В коленах Адамовых потомков. А до понятной мне мудрости так и не добрался. И тогда вбивать в меня эту мудрость принялась бабушка. Изредка я, правда, читал ей некоторые сюжеты и притчи, но бабушка шпарила наизусть: «Не солги, не укради, возлюби ближнего». И как же она втемяшила это в меня! С какой ожесточенностью, увещеваниями и лозой! Бабушка была крепкая старуха и не стеснялась поднять тяжелую крестьянскую руку на плоть потомка. С другой стороны, польза от наших с бабушкой совместных чтений открылась мне через много лет, когда я начал интересоваться живописью. Я научился получать от картин то высшее удовлетворение, которое слагается из возможности ухватить живописную форму выражения, сладость от понимания композиции, умение войти в эпоху художника, постигнуть иногда неброские реалии, которые он разбросал по полотну, но все это не существует без почти автоматического владения сюжетом. В те годы я гордился, что в Эрмитаже, в залах Рембрандта, я не прочел ни одного пояснительного текста к названию картины, разжевывающего происходящее. Я все это помнил, пройдя с бабушкой в качестве внеклассного чтения сюжетику Нового и Ветхого Завета. А сколько сносок можно было не читать у Пушкина, Гёте, Пруста? О, если бы такой домашний учитель в наши юные сметливые лета проходил с нами и другие предметы, такие как английский, французский языки, этика поведения за столом, культура письма. Но будем благодарить наших бабушек и за то, что они нам дали, за их умение величественно жить и незаметно, и неназойливо отдавать те знания, которыми они владели, и даже за суровую лозу в их руках. Бабушка не была лишена и крестьянского прагматизма. Помню, на сенном рынке торговали мы с ней, вернее, всем нашим калужским колхозом, и бабушка, и я, и тетка Нюра, и шипучие змеи, воз сена для нашей буренки. После переговоров и передачи определенных сумм из рук в руки, воз сена был перевезен к нам во двор и свален. Но в сене нашелся и мешок, в котором оказались два каравая хлеба, кусок сала и несколько подовых пирогов. Бабушка обнаружила этот мешок и тут же сунула кусок пирога мне в рот. остальное убрали на погребицу. Через несколько часов продавшие сено вернулись. И что же им ответила бабушка? Вместе с ними она копалась в сене, оглядывала двор, зачем-то заходила за поленницу, охала, сокрушалась, строила предположение, что мешок уронили где-то по дороге. Когда продавцы ушли, я довольно ехидно спросил: «Бабушка, ведь чужое брать не полагается, Бог накажет». Бабушка, возложив на меня подзатыльник, резонно ответила: «Это не чужое, дури, твоя голова. Это нам Бог послал на твое сиротское пропитание». «Прощай, бабушка, пусть земля тебе будет пухом. Как спится тебе там, на краю советской земли, у моря?»